Если обойти красную колонну против часовой стрелки, когда солнце заходит на западе, Джесс видела куда дальше моря. Этот ритуал проводили, когда нужно было что-то построить или посадить. Он всегда пробуждал дудочников и открывал двери крил. Приходили другие, помогали с фермой и ритуалами, признавали ее ведунья и целовали ноги. Когда ее срезанные цветы, и ягнятина, и телятина, и молоко, стали приносить доход, на всех фермах, где питали крила и где снова появились ее следы, Джесс безоговорочно признали красной колонной. Потом юношу с желтыми глазами заменил Финн, хотя Джесс считала, что не нужно было ему убивать фермерского сына. Но она успела спросить юношу об именах того, что приходило из-под земли и уходило под нее. Он сказал, что его мать звала эту сущность Крил, а имена молочно-белых щенят произносили разве что шепотом. Существовали и другие имена, но обитатели Красной Рощи обычно называли всех как одного – Крил. Их назвали Крил, или Старая Крил, много лет назад. Все, что осталось с тех пор – песня о великане, который жил на западе и держал своих охотничьих псов в корзинке с костями. Но псы оказались чертями. Они сбежали, сожрали великана и все живое на своем пути, а потом вернулись в корзинку. Встречу с адскими псами Крил могло пережить только умнейшие из человеческих племен. Они скрывали свой аппетитный запах, надевая такие же головы, как у чертей, и окрашивая свою плоть в тот же цвет. Они научились набивать глубокие животы Крила и освежать жуткую корзину новыми костями, и тогда псы охотились для людей, как для того великана, а людям доставались их объедки. Джесс выучила эту песню и другие песни на древнейших языках Запада, дошедшие до нее. В определенное время их еще можно было услышать под землей вместе с дудочками. Вскоре она гордо распевала их во весь голос гортанным наречием. Тони оказался почти бесполезен, и роль Джона ячменное зерно досталось Финну вскоре после того, как его застали за жертвоприношением черных ягнят вместо учебы. Мать учила сына дома, так как ни в одной из школ он не задерживался, но потом он вырастил новый урожай, которым накормил каждое дитя красноты на миле вокруг. Научившись искусству ведуньи видеть в темноте, Джесс узрела. Прошлое красно, а будущее, тем более, краснота вечна. Все в мире изначально красно и будет красно снова. Конец мира был недалек, и она увидела, насколько он красен. А еще она узнала, что в каждом сердце краснота может скрываться очень глубоко, но тех, кто ей не покорялся, никогда не спасали. Полицейские радио затрещали внутри сарая. Затем раздался голос: «О Господи! Там, только посмотри на это!» Хелен держалась подальше от провала дымившейся двери. Изувеченные останки, разбросанные внутри и снаружи, вызывали тошноту. Она осталась на дороге под моросящим дождем, чувствуя себя хрупкой и бесполезной в куртке из больничного бюро находок, которая была ей велика. Но когда один из констеблей в следующий раз выйдет из сарая, она попытается привлечь его внимание. Скоро приедет еще больше полицейских и врачей. Пожалуйста, скорее. Понимание приходило короткими вспышками, и Хелен напрасно пыталась как-то связать мысли. Но неверие и смятение смешивались с облегчением. Все закончилось, и Хелен выжила, снова. Скоро она воссоединится со своей семьей, а больше ничего значения не имеет. Но тут из прохода между двумя ветхими сараями вышла женщина. Она неровно шагала босыми грязными ногами, немытые волосы колтунами свисали на лицо, но красной краски при этом не было, и женщина оставалась одета. Худые спортивные штаны на ней тоже страшно испачкались и не подходили погоде. В руке она волочила длинный кусок дерева, один конец которого дымился. Женщина направлялась к отделенной от тела тощей красной руке, одиноко лежавшей на дороге. Нагнувшись, женщина ахнула и взяла что-то из ладони грубо ампутированной конечности. Это что-то напоминало камень. Женщина осматривала его, потом отвлеклась на что-то в листве дерева у дороги. Откинув со лба прядь темных и неопрятных волос, она стала вглядываться в ветки, потом в сточную канаву вдоль дороги, затем, словно почувствовав чужое внимание, повернула голову, и ее взгляд упал на Хелен. Даже на расстоянии они узнали друг друга. Неряшливая женщина перед Хелен оказалась журналисткой Кэт. Некоторое время они смотрели друг на друга. Хелен видела, как проступает понимание в слишком белых, слишком широко распахнутых глазах на измазанном засохшей кровью и почвой лице. Кэт повернулась лицом к ней и сухим, хриплым голосом позвала: «Хелен?» Та не ответила. Эта женщина отдала ее красным людям, заманила в это ужасное место, где чуть не отняли ее жизнь, втянула в это неестественное дело ее семью, маленькую дочку и старенькую маму. Полицейские в сарае должны были знать, Кэт здесь, и она, часть всего, часть абсурдной истории, рассказанной Хелен на больничной койке офицером и детективом, не поверившим ей. Хелен посмотрела на сарай и открыла рот, чтобы позвать, как ты, Кэт не закончила вопрос, но этого оказалось достаточно, чтобы отвлечь Хелен. Что ты тут делаешь? Я думала, они, прости, прости, пожалуйста, Хелен, Кэт утерла слезы, дрожа всем телом. Рука, сжимавшая кусок дерева, побелела, костяшки стали ясно видны. У меня не было выбора. Ты, Хелен направилась к ней, указывая на Кэт пальцем. Я здесь из-за тебя, из-за тебя. Горло на миг сжалось от избытка чувств. Челюсть Хелен дрожала, глаза щипало от слез. Это ты сделала. Там полиция. Она махнула рукой на сарай. Так что держись от меня подальше, сука. Попробуй только дернуться. На щеках Кэт блестели слезы, размывая грязь вокруг глаз. Она хотела что-то сказать, но не могла, и от этого ее лицо сморщилось, словно она вот-вот заплачет. Наконец Кэт выдавила дрожащим голосом. Стив, они убили Стива. Там, она указала на сарай куском дерева, его там разрезали, выпотрошили, и хотели сделать то же со мной. Там, Кэт часто кивала головой, пытаясь добавить воспоминаниям убедительности, и глядела на свои грязные обожженные ноги. У меня не было выбора. Они пришли ко мне домой и заставили тебе позвонить, из-за записей. Мне очень жаль, будешь полиции это рассказывать. Если Кэт и услышала ее, то не обратила внимания. Они убили твоего брата, и Стива, многих-многих, и меня хотели. Те, твари, которые это сделали, их вызвали убийцы с этой фермы. Привели сюда, Кэт подняла глаза на дерево. Оно только что было тут, прямо здесь, о господи. Проследив за ее взглядом, Хелен увидела темный неровный предмет, застрявший в ветках. Сначала ей показалось, будто это просто пустые одежды, надетые на прутики, но, подойдя поближе и присмотревшись, Хелен поняла, что перед ней человеческий силуэт, нечеткий из-за ветвей. При первом взгляде он сошел бы за пугало с неумело сделанными конечностями, из рукавов и штанин будто торчали палки, сломанные под странными углами. Но, приблизившись, Хелен увидела труп человека. Ему то ли оторвало руку, то ли закрутило за спину. Не успев отвернуться, Хелен увидела за листьями небольшую голову с лицом, искаженным неудовольствием. Это был Ричи с лодки. Полиция им помогала. Кэт указала палкой в канаву. Полиции нельзя доверять. Посмотрев, куда указывала палка, Хелен содрогнулась. О господи! Там лежало тело женщины-констебля. Хелен узнала ее по мундиру и хрупкому телосложению, и все. Голова, как и у партнера, отсутствовала, и половина одной ноги ниже колена, тоже. Труп упал на живот среди сорняков. Ричи смотрел на ее тело невидящими глазами, а с дерева, где он висел, капала кровь. «Нет», — сказала Хелен, — «нет, она помогала мне. Меня сюда привезла полиция, чтобы поймать тех, кто пытался меня утопить». Ее слова казались абсурдом, но вся жизнь Хелен стала неправдоподобной с того самого момента, как она приехала в деревню Ридхилл на встречу с Кэт, чтобы узнать о последних неделях, проведенных братом перед смертью. Дальше, по-видимому, все продолжится в том же духе. Он был на лодке, Хелен указала на неопрятные останки человека на дереве. Они собирались нас всех убить, Кэт утерла глаза рукавом, из-за звуков в пещере. Они прикончили всех, кто слышал записи или приходил сюда и что-то видел. Разве Хелен не подозревала то же самое, что глухие, но устрашающие звуки, записанные братом в пещере, связаны с произошедшей резней? «Как, Стив был здесь», — произнесла Кэт, часто-часто моргая. Ее вымазанное лицо теперь дергалось, побелев от гнева, и они его распотрошили. Они поплатятся. Да, словно вспомнив о некой загадочной цели, Кэт заковыляла прочь от сарая. Они пришли отсюда. Полицейские по-прежнему осматривали внутренности сараев. Хелен слышала, как они обыскивают примыкающую к сараю мастерскую из кирпичей и цементных блоков. Кэт сказала, полиции нельзя доверять, и они состоят в заговоре с преступниками. Хелен не могла этого понять. Она не верила, что констебли, которые ее сюда привезли, а затем бросились навстречу дыму и крикам, выполняя свой долг, и умерли ужасной смертью, могут быть плохими. Полиция. Хелен зашагала следом за Кэт. Они приехали помочь. Они заплатят за все. Они бросили нас всех умирать. Кэт. Хелен следовала за ней на безопасном расстоянии, усердно обдумывая сказанное. Полицейские привезли меня сюда, чтобы помочь, и умерли, оба. Меня тоже привез сюда полицейский, чтобы меня убили, чтобы красные отдали меня этому. Приблизившись, Хелен увидела безумные глаза Кэт. Та, казалось, была не в себе, а кровь, запятнавшая ее лицо, только больше убедила Хелен, что у Кэт шок. «Ты тоже их слышала, а?» – бормотала журналистка. «Они вышли из ямы и сделали это», – она указала короткой палкой, обгоревший конец которой еще дымился, на неподвижное тело Ричи. Хелен проследовала за Кэт туда, где дорога сворачивала, пропадая за разросшейся изгородью. «Ничего не понимаю, Кэт, стой, мать твою, Кэт, стой, куда ты?» Прежде чем Хелен услышала ответ, обе одновременно увидели белый дом, фасад которого проступил через буйную растительность вдоль дороги. «Они пошли туда», — сказала Кэт и заковыляла к большому дому, морщась на каждом шагу. Потрескавшийся асфальт впивался в распухшие ступни. Хелен следовала за ней к зданию, скрытому в глубинах ветхой фермы. Особняк был большим и современным, стены снаружи украшали яркие магнолии, темные стекла ловили слабый свет, отражая развалины и непокорные растения вокруг. Хелен уже ничего не понимала в этой земле, и в красных, плясавших на ней, и в том, что лезло из-под нее. Она не знала, кому доверять и что делать. Неужели Кэт думает, что из сарая кто-то сбежал, и что это люди, ответственные за все кровопролития? В таком случае эта сумасшедшая с палкой в одной руке и черным камнем в другой их преследовала. Пройти еще немного по этому туннелю, и Кэт окажется глубоко под землей, где жило оно. Оттуда и происходил ужас. Понимание этого ее отрезвило, и впервые после побега из сарая стремление преследовать Уиллауза остыло. При виде грубых известняковых стен, спускавшихся вниз, воспоминания закрутились мрачной каруселью. Живые существа, которых бросают во тьму, удар от их падений. Кэт не решалась идти дальше, вспоминая то, что, возможно, бродило тут, и его нечеловеческую силу. Деревянная лестница, по которой она спустилась только что, вела сюда, под землю, из подсобного помещения на первом этаже большого белого дома. Кто-то сбежал по этой дороге и оставил дверь открытой, должно быть, торопился или руки были заняты. Кэт вертела в руке черный камень, который взяла у сарая из мертвых пальцев незнакомого человека. Топорик мало чем поможет в защите от них. Кэт не знала достойного оружия для повторной встречи с Крилл, как ее называли красные, не говоря уже о ее детенышах. Она вытерла влажную ладонь о штанину, чтобы лучше держать ручной топор. Позади на вершине лестницы, молча стояла Хелен. Она не собиралась спускаться под землю и гнаться за теми, кто хотел убить ее, и к этой уничтожил любимых ими людей. Хелен удалось выжить, но она сильно пострадала, это Кэт ясно видела. Ее силы находились на исходе, о чем говорили изможденное, безумное лицо и мелко дрожащие бледные руки. Красные пытались ее утопить, так сказала сама Хелен. Но руки ее, должно быть, дрожали после того, как она увидела, что Кэт сделала с живым человеком, мужчиной с больной ногой, которого они нашли в большом белом доме. Женщины повстречали его в одной из просторных гостиных, где камин был размером с туалет в доме Кэт. Гостиная выходила на кухню, выложенную шлифованным гранитом, где за стойкой из террасца могли обедать одновременно 8 человек. В особняке оказалось полно атриумов, балок под крышей, обзорных окон, пышных комнатных растений, огромных диванов, элегантно вписавшихся в углы, лестниц, инкрустированных вишневым деревом, и веранд с видом на далекое гневное море. Обе женщины были поражены тем, как сильно дом не вязался с фермой, на которой находился. Как подобный дворец мог оказаться на той же земле, что остальная ферма Ридстоун с ее грязными, древними, проседающими развалинами? Очевидно, этот дом с бассейном под крышей построили не на деньги от продажи овец. Хелен и Кэт осторожно осматривали дом. Последняя, охлаждая обожженные ноги на мраморном полу, оценивала роскошный интерьер глазом профессионала, будто разворот в гламурном журнале. Такая недвижимость бывает только у самых богатых людей, музыканты-неудачники, занявшиеся разведением овец, к ним не относится. Теперь Кэт по-другому думала о природе этой земли и зданиях, где все началось, стоявших на ней. Древние руины оказались просто фасадом, скрывающим гортанные возгласы, кровопускание собачьей маски, жуткие звуки дудочек, красную кожу и этот великолепный особняк. Что еще тут скрывалось? Ридстоун, должно быть, уже много лет ни в каком смысле не работал как овечья ферма. Этот сверкающий дворец был штаб-квартирой совсем другого бизнеса, частного, тайного, для ограниченного круга. Роскошный дом оказался сердцем, качающим кровь через сосуды криминальной организации, на которую намекали Мэтт Халл и Стив. Наркотики. По-видимому, существовали и другие улики наркотрафика, потайные туннели порока, возможно, достававшие даже до далеких обрывов и пещер. Однако внизу, наверное, сидело и то, что питало племя, ему служившее, а теперь частично его же уничтожило. Одно перетекает в другое, разве не об этом говорил Мэтт Халл? Полиция никогда не поймет историю Кэт. Они не слышали то, что лаяла и хохотала под этой фермой, не видели его наяву или во сне. Все, кто встретился с этим лично, либо потеряли голову, либо тоже состояли в заговоре с краснотой, но избежали резни, как мужик на диване. «Кто там? Эй, кто там? Ты, Ричи? А, дружище?» Всего несколько минут назад толстяк с больной ногой, сидевший в гостиной, взволнованно повторял эти слова, услышав, как Хелен и Кэт вошли в огромный белый дом. Он перестал задавать вопросы, стоило им пройти через просторный атриум и увидеть его. Мужик сидел на длинной кушетке, обитой белой кожей, и его нога покоилась на трех подушках. Кроме него, никого не было. Как только мужчина увидел Хелен, выражение живой надежды покинуло круглое лицо, принявшее фиолетово-черный цвет, и он залаял, забрызгав стеклянный стол слюной. «Сука! Почему ты не утонула?» Рулевой узнал Хелен. Он поднялся на ноги, морщась и хрипя, и неровным шагом, брызгая слюной и размахивая короткими руками в поисках равновесия, двинулся на двух женщин перед собой. Одна была вся в грязи и засохшей крови, другая непрерывно тряслась, утопая в куртке не по размеру, он совершенно их не боялся. Хорошенькие голубые глаза Хелен широко распахнулись не просто от страха, но от самого настоящего ужаса. Она немедленно развернулась, готовясь сбежать из особняка, куда вошла несколько секунд назад, и прошептала: «Это он хотел меня убить». И Кэт поняла: этот мужик, один из них, как борода и платок, он оказался ранен. Даже малейшая опора на неподвижную ногу причиняла большую боль, и красный лоб блестел от пота. Каким-то образом капитану удалось избежать утренней резни. Может, остался в особняке из-за больной ноги, может, приковылял сюда и спрятался, пока его товарищи спасались бегством и погибали. Кэт сомневалась, что он один из Уиллоузов. Те были тощими, нервными, юркими и красиво говорили. При виде мужика Кэт также вспомнила собственную трусость. Она чуть не погубила Хелен, молодую мать, дрожащую теперь поблизости. В попытке спастись самой она принесла ее в жертву. И Кэт ухватилась за возможность защитить Хелен, за шанс отомстить этому мужчине и ему подобным за то, что они сделали с испуганной девушкой, потерявшей брата, за двоих, ставших очередными невинными жертвами красноты. Все ее тело охватила особая энергия, жаркая и красная, как бессловесный гнев. Ее мышцы разогрелись, наполнившись незнакомой доселе силой и гибкостью, руки и ноги обрели бесконечную, неохватную свободу. Кровь вскипела, а сознание отступило куда-то далеко, унеся с собой всю сдержанность. Чувства, похожие на сексуальное возбуждение. Под лицом Кэт разлилось придающее силы тепло, и она принялась за работу. Позабыв на миг о мучительной боли в ступнях, Кэт бросилась навстречу раненому прислужнику и со всего размаху нанесла удар, от которого тот пошатнулся назад. Мужик с фиолетовым лицом и толстыми хваткими ручками со смешными большими пальцами, поросшими черной щетиной, как поросячьи ножки, так и не ушел дальше стильного стола. Кэт еще никогда не била ни почему с такой силой. Стоило попасть кулаками в грудь, как он моментально сдулся. Склонившись над согнувшимся пополам противником, Кэт принялась бить его острием кремниевого топора, чувствуя, как шевелятся под ее рукой пластины черепа. На этом она не остановилась. Кэт стала целиться в висок, горло, руки, поднятые для защиты, рассекая все на своем пути. Затем она принялась за плечи и ляжки, напоминавшие окорока. Свинья опустилась на четвереньки, блея, но Кэт все еще не могла остановиться и стала колотить по спине, как будто била в барабан. Она извлекала из этого барабана звуки, и наконец острие стало застревать в мягких внутренностях. Пришлось раз за разом вырывать кремень, прилагая силу и оставляя на лице теплые брызги, а на белом потолке длинные ярко-красные дуги. На миг Кэт подумала, как они прекрасно смотрятся. Наконец, уже вбив капитана в мраморный пол и пропитавшийся красным ковер, Кэт устала и остановилась. Она ненадолго вспомнила о женщине в платке, которую уничтожила у себя дома, в узком проходе между кроватью и стеной спальни. Старуха пищала беззубым ртом, будто птенчик, и молила о пощаде, но Кэт не испытывала ни малейшего сочувствия. Забив сквернословящего толстяка, она испытала нечто более полное, большее, чем радость. Ослепительное алое сияние едва не затопило ее разум. Если бы Кэт в тот миг едва коснулась своего лона прекрасным синим осколком, которым рассекла врага, то достигла бы оргазма. Прикончив мужика, она повернулась к Хелене и увидела лицо, которое долго не знала, как описать. Кэт и себя не узнавала в тот момент. Затем она нашла в подсобке за кухней дверь, запертую на серебряный кодовый замок, будто сейф. Дверь скрывалась за нарисованным шкафом и сушилкой, но панель, на которой они были изображены, оставили открытой. Хелен проследовала за Кэт из гостиной, держась поодаль, как ребенок, которому больше ни за кем идти. Конечно, думала Кэт, Уиллоузы торопились, но они не стали бы спускаться, если бы там было опасно. Поэтому она решила следовать за ними. Кэт по-прежнему тяжело дышала после усилий в гостиной, странно улыбаясь из-под прядей, налипших на лицо. Она снова оглянулась на высокую женщину, стоявшую в проходе наверху, и увидела в лице Хелен шок, отвращение и совершенное непонимание. «Должно быть», — подумала Кэт, — «Хелен не испытала вкус красноты в такой же мере, как она». Близость заразительна. Не сказав своей спутнице больше ни слова, Кэт пошла вдоль подземной тропы. Под землей температура резко стала ниже, и Кэт задрожала от сырого сквозняка. Она попала в природный холодильник. В норе пахло почвой и влажными камнями. Вдоль стен горели оранжевые огни на проводе, прикрепленном к сырому известняку. Проход был неестественного происхождения, слишком гладкий. Туннель вел к югу от сарая. Кэт шагала осторожно, будто по льду. На ее ступнях горели ожоги, хотя она не ощущала этого и не хотела осматривать свои повреждения, пока не достигнет цели. Но адреналин заканчивался, и на передний план выступила пульсирующая боль в ступнях, мешавшая думать как следует. Чем дальше Кэт шла под землей, тем больше безумие выветривалось из головы, и, увидев впереди резкий поворот, она осознала, что находится в царстве монстров, выскакивавших из-под земли и расчленявших все в широких пределах своей досягаемости. Она не к месту вспомнила дудочника в сарае, чей череп раздавили, будто дыню под шиной грузовика, и отчетливее почувствовала, как холодный воздух колет руки. Она вспомнила и о Стиве, и об отвратительном кубке, из которого красный народец пил свое мутное зелье. Шаги Кэт стали медленнее и нерешительней, а мысль о том, как она потеряется под землей, навязчивей. Важнее всего, конечно, было избежать того, что скрывалось в древней земле. Но потребность отомстить Уиллоузу и его потомству за себя не уступала опасениям. Единственный, кто представлял угрозу в драке, сын с крысиной мордой, и Кэт сочла этот риск оправданным. Она продолжала идти, прислушиваясь к дороге перед собой. И пощады они не получат, нужно заткнуть их красные пасти, чтобы больше не призывали в мир это. Туннель повернул, и за углом Кэт снова обнаружила каменные стены, грубый потолок и истоптанный пол. Вряд ли Тони ушел сильно далеко отсюда, он даже в сарай не мог войти или выйти без дочери. Когда Кэт последний раз видела его королеву, ее тоже тащил тощий сын с крысиной мордой. Дети Уиллоузов так торопились и несли на себе такой груз, что не заперли за собой дверь. Чем глубже продвигалась Кэт, тем толще становились провода на стенах, значит, здесь нужно было больше электричества. Вдруг туннель раздвоился, и она обнаружила в камне металлическую дверь на расстоянии 6 метров, пристройка какая-то. Вторая дорога, пошире, поворачивала и исчезала в темной пустоте, там не горел свет. Кэт прислушалась и принюхалась к воздуху. Все ее инстинкты снова протестовали против того, чтобы углубляться под землю. Тогда она перевела внимание на стальную дверь. Если повезет, Кэт обнаружит за ней всю семью, съежившуюся в ужасе. Она дернула за ручку, и дверь широко распахнулась. Открыв дверь, Кэт словно раздвинула плотные занавески на окнах, за которыми светило яркое солнце. Сначала она подумала, что дверь – это выход во внешний мир, но за ней не шел дождь. Когда Кэт подняла взгляд наверх, откуда падало теплое сияние, ласкавшее лицо, то не обнаружила там бензиново-серого неба. Вместо солнца наверху в черных зонтиках висели огромные желтые лампы. Из блока на потолке к стенам тянулись кабели, а сами стены были обиты белыми прямоугольниками изоляции, напоминавшими коврики для спорта. На деревянном полу вместо небольших папоротников росли плотными рядами одинаковые зеленые растения. Яркая растительность доставала ей до колен. Стебли покрывали острые зубчатые листья, которые Кэт тут же узнала. В Лондоне она часто видела подобные изображения на мерче и принадлежностях для курения. Перед ней была конопля. Именно ее сильный запах, который теперь у Кэт ассоциировался с безумием, ужасом и кровопролитием, она сейчас ощущала. Войдя в комнату, Кэт потрясенно огляделась. Слухи о нелегальных огородах в Брикбери, дошедшие до Стива, оказались правдивыми. Мэтт Халл тоже нерешительно пересказывал ей местные криминальные легенды, хотя она не хотела слушать. Ферма Ридстоун оказалась наркоплантацией, где под землей скрывались многочисленные грядки конопли, красный урожай, собираемый возле чудовищной бойни. Всех, кто представлял угрозу для подземного огорода, уничтожали. Стив, Мэтт, брат Хелен, пешеходы и туристы, случайно подобравшиеся слишком близко, всех их, должно быть, изощренно или ритуально убили. При взгляде на этот зал внутри пещеры становилось ясно, почему во время ритуалов так много конопли сгорало в жаровнях в сарае, чтобы туманить разумы, совершавшие настолько дикий и гнусный акт. Этого продукта у них было даже с излишком. Если бы Кэт решила, что ничто ее больше не повергнет в шок, то ошиблась бы. Она вспомнила звуки фургонов, грузовиков и мотоциклов утром и небольшой самолет, приземлившийся на ферме ночью, когда расчленяли Стива. Под убедительным камуфляжем заброшенной фермы и сараев с их самодельными тюремными камерами и бойнями скрывался прекрасно управляемый, проверенный временем бизнес. Заявления Мэтта Халла о местной коррупции также оказались не преувеличением. Кэт вспомнила противного детектива Льюиса, он был у них на побегушках, и другие в местном правительстве и бизнесе, возможно, тоже. Как глубоко проросли корни фермы Ридстоун, она могла только догадываться. По-видимому, достаточно глубоко, чтобы скрывать все это годами. Теперь, когда Кэт нашла этот огород и увидела его подлинно индустриальные масштабы, сюда соберутся все силы правопорядка, близкие и далекие. Неудивительно, что красные убивали направо и налево, чтобы защитить свою тайну. Многочисленные смерти, замаскированные как пропажи людей, потребуют сейчас нового расследования. Каждое дело о человеке, пропавшем без вести в этих краях, придется открыть заново. Преступление банды Уиллоуза надо будет долго распутывать. При мысли о том, что предстояло этой крошечной части света, у Кэт заболела голова. На ферму уже приехали офицеры в мундирах, а скоро они будут повсюду. Везде расставят кордоны и охрану вдоль них. Землю тщательно, сантиметр за сантиметром, будут просматривать люди в белых халатах. Исковерканные останки в сарае завернут в полиэтилен и отдадут криминалистам. Здесь начнутся новые раскопки, не меньше тех, что в пещерах Брикбера. На одной и той же земле возникли два места серийных убийств из разных эпох. Но даже здесь журналистские рефлексы Кэт взяли свое, и она задумалась, что находится на пороге монументальной истории, последнюю главу которой к тому же во многом написала сама. Она поклялась найти каждый отросток красноты под землей или над ней, потому что теперь Кэт стала частью всего этого. Она, ее убитый бойфренд и бедная Хелен внесли, сами того не желая, свой вклад во внезапное падение красных и их преступной империи. Уиллоузы, должно быть, и сами знали, что конец близко, раз пришли в панику при звуках сирены. Наверное, они тоже теряли контроль над тем, что раскормили под землей. Разве Тони не говорил, будто оно поднялось слишком высоко? Кто здесь управлял чем, или что кем? Как можно было рассудком вообразить и принять увиденное Кэт в сарае, да еще и дважды? Ее рассказ, без сомнения, сочтут бредом сумасшедшей или глубоко травмированной женщины, к тому же убийцы, ее руки тоже запачкались. Кэт с живостью вспомнила, что совсем недавно совершила в гостиной дома наверху. Расправа. Неужели это я? Она скорчилась от отвращения к себе, зажмурила глаза, изгоняя из головы все мысли, и прижималась к ближайшему ряду ящиков с коноплей, пока волна тошноты не прошла. Затем Кэт продолжила движение среди грядок в поисках свежего воздуха. Ее старое «я» просыпалось и возрождалось после полусна. С каждой секундой Кэт казалось, будто она восстает из транса, пережитого с открытыми глазами. Все, что она видела и делала, точно во сне, смешивалось с искусственным солнечным светом, гревшим лицо. Кэт шагала между параллельных грядок, ероша пальцами острые листья, и, наконец, достигла двери на противоположном конце подземной теплицы. Пещера составляла по крайней мере 30 метров в длину и 20 в ширину и размером не уступала большой палате Брикбера, спрятанной у моря. Кэт вошла в дверь, ведущую с плантации, и оказалась во втором зале, где стены были темнее, но наверху горели такие же лампы, как в теплице. К стене напротив крепились черные провода, сложенные, как скакалки, а с них свисали пышные пучки, похожие на сохнущие орегано или цветы хмеля. На другой стене с проводов сняли весь урожай, только на полу остались россыпи, похожие на сухие специи. Они осыпались с травы, которую собирали в спешке и не захватили всю. Конопляная пыль приставала к обожженным ногам Кэт. К потолку тянулась металлическая стремянка, Кэт ее заметила, но не стала по ней подниматься. Она, не отрываясь, смотрела на настенные изображения. Похожие картины Кэт видела на выставке в Экситере, и там они рассказывали историю, похожую на то, что случилось здесь. В пространстве между двумя пышными пучками конопли стену уродовала сплющенная собачья морда, нарисованная гематитом и углем. Мерзкая шакалья голова с красными глазами и открытыми челюстями венчала человеческие плечи на пышном женском теле, начинавшемся от волосатой шеи. Должно быть, эта тварь ухмылялась со стен на протяжении 40 000 лет. Возможно, за время, проведенное здесь, последние обитатели что-то нашли, нечто бессмертное в своей гнусности, которое бывшие жители также близко знали, которому скармливали друг друга из одного ледникового периода в другой. От настолько необъятной мысли у Кэт закружилась голова, и она впервые за несколько дней по-настоящему испытала усталость каждой клеточкой тела. В голове теснились жуткие картины: расколотые кости, крошечный детский череп, ряд кремниевых ручных топоров, морщинистый рот, обсасывавший влажную челюсть в красном свете костра. Отныне все ее мысли наяву и во сне будут возвращаться сюда, на эту ферму и в эти пещеры, ко всему увиденному, снова и снова, всегда. Прежде чем вылезти наружу, Кэт обернулась у подножия стремянки и напоследок окинула зал потрясенным взором. Лабиринт пещер, наверное, был поистине огромен. Побережье лежало в 5 километрах отсюда, но археологи уже пробивались к ферме. Вероятно, существовала связь между пещерами там и здесь. На протяжении 3 лет раскопки продвигались вглубь острова, от одной скрытой пещеры к другой, вскрывая тайную историю, и, хотя они того не знали, дорога вела к клану Уиллоуза, в настоящее. «Тони, Тони, мой старый друг», — послышался голос из-под маски, скрывающий почти всю голову и совсем не вязавшийся с элегантным интерьером вокруг говорившего. Между волосатых черных челюстей блестели маленькие голубые глаза, окруженные толстыми складками загорелой кожи. Их взгляд был полон холода и неприятного предвкушения. Возможно, под маской скрывалась улыбка, но не веселая. Кресло звероголового хозяина дома стояло на возвышении, под которым, тяжело дыша, застыли 4 потрепанных дорогой человека. От яркого света Тони Уиллоус и его семья моргали как кроты. Все эти километры они шли по коридорам, не знавшим подобного освещения. Среди белых стен, при естественном свете их грязные и неопрятные тела выглядели совсем непрезентабельно. «Именно Адриан, твой старый друг», — откликнулся Тони, невзирая на старческий хрип, сохранив дружелюбный, задушевный тон. Сквозь оставшуюся краску на его лице проступала восковая бледность и пот. Дорога чуть не убила Тони, однако не лишила его глубокого голоса, способного наполнить комнату. Стены здесь от пола до потолка покрывала бело-синяя плитка, лишь кое-где прерываемая длинными прямоугольными окнами и дорическими колоннами. Странное 6-угольное помещение в древнегреческом стиле напоминало роскошную оранжерею с видом на море. Мебели не было, не считая 2 кресел на возвышении, обитых красным бархатом. Только едва заметный наклон пола и металлическая решетка в середине намекали, что комната задумывалась как купальня со сливом в полу. По окнам стучал дождь, за стеклом в сером тумане лежал безмолвный морской пейзаж. Снаружи и вокруг странного помещения стояло впечатляющих размеров белое здание, видное через стеклянную крышу. Оно напоминало баварский замок, венчавший скалы, точно смотровая площадка. «И этот старый друг пришел к тебе, чтобы попросить о выполнении уговора», — улыбнулся Тони, простирая руки, сделки, совершенной в лучшие времена. «Старые псы знают, как меняется время, очень быстро. Но что ж поделаешь, всему конец, Тони», — спросил человек в маске. «А да, даже не выйдешь на бис», — Тони ощетинился, будто не хотел вспоминать о своем музыкальном прошлом. «Так сложно подать кресло», — рыкнул Финн. По его красному лицу катился пот. Он держал мать в своих тонких руках, точно это она была его ребенком. «Ты что, не видишь, кто перед тобой?» Человек в маске обратил внимание на сына Тони, но задержал взгляд только на миг. Все четверо гостей напряглись. Глаза среди собачьих челюстей на миг метнулись от недоброго веселья к чему-то еще менее привлекательному, гневу, но тут же успокоились. Человек в маске произнес сухим, непочтительным, снисходительным тоном: «Кресло ведунья Ридстоуна. Она тоскует по своему трону». В задней части комнаты по бокам от закрытой белой двери стояли двое мужчин. Один из них вышел. Рядом с Адрианом в таком же кресле, как у него, сидела женщина, тоже в маске. Она повернула голову и прошептала что-то ему. На женщине были белые джинсы и дорогая блузка с узором. Изнеженные ступни покоились в сандалиях из позолоченной кожи с драгоценными камнями, а ногти на праздных руках покрывал красный лак. Адриан был одет в синюю хлопковую рубашку, легкие светло-коричневые хлопковые штаны и кожаные мокасины на босу ногу. Если бы не облезлые жуткие звериные маски, словно найденные в реквизите отвратительного театра либо на складе кунсткамеры, эти двое сошли бы за богатую пару, наслаждавшуюся видом на море из собственного особняка. Одна из дверей в помещении открылась и закрылась, это вернулся слуга, который выходил за креслом. Он небрежно уронил плетеный стул перед Финном и его матерью. «Удивлен, а?» — ухмыльнулся Адриан из-за черной морды. «Новости быстро расходятся. Сколько же тебе удалось спасти, Тони?» Тони обернулся к Финну. «Достаточно», — ответил тот. Тони пожал плечами. «Они явились быстрее, чем мы ожидали. Доверь работу дебилу, получи дебильный результат», — вздохнул Адриан. «Она выплыла, Тони, та девчонка с записями, чей брат сумел установить микрофоны на твоей земле средь бела дня, выплыла оттуда, где вы ее бросили, и до берега, полностью сама. Представляешь, невозможно», — заявил Финн. Но человек в маске не обращал на него внимания и говорил только с Тони. Рыбаки вытащили ее у Слыхкомба, и она провела ночь в больнице Дилмута, откуда сегодня ее к воротам твоего благородного заведения привезла полиция. Место, где билось самое сердце твоей сети, оказалось на редкость уязвимым. Тони и его сын посмотрели друг на друга.